Спустились по мраморным ступеням на первый этаж, примечая множество мелких мелочей, кричавших им «провалились, провалились, провалились». Казалось, сам воздух министерский кричал им это. Пустота на лестнице, пустота в коридоре, хоть и шли навстречу люди, шли-то шли, но не заговаривали, не отводили глаза, но сворачивали в сторону. Этим людям казалось, что они деликатны, чертовски деликатны. А они стегали, они ранили своим напускным безразличием, они были капельками крови на рельсе. Навстречу кинулся Птицын. Он их ждал возле раздевалки. Все время был тут, пока шла приемка картины. Он все знал, конечно. Но он был не сторонним в этой истории, хотя сам-то почти ничего не терял от провала фильма. Он еще раньше все потерял. Но он так не думал сейчас. Он горевал вместе со всеми. И смешно, еще на что-то надеялся, когда бежал им навстречу. А вдруг, да ему наврали. Не так и не то сказав. Ну, Шарами, водку будем пить? Или шампанское? Водку, сказал Денисов. Ясно. Птицын паник. Отлетела надежда. Вышли во двор, миновали проходную, где и вахтеры уже все знали, сидели потупившись. Вышли в Гнездниковский, двинулись по нему на улицу Горького. Улица Горького, улица Горького, дорога славы и бесславия киношников всей страны. Нет такой съемочной группы, которая бы не продефилировала этой улицы от угла Гнездниковского до гостиницы «Москва» в день сдачи своей картины министерству. Путь недолог, идут пешком, идут либо счастливые, либо поверженные во прах. Прохожие узнают иных из актеров, иных из режиссеров, избранники судьбы, любимцы публики. И верно, иной раз избранники, но иной раз парии. Сейчас по улице шли парии. Шли изверившиеся в себе люди, павшие духом, разобщенные, с единственной всего и сверлящей мыслью у каждого злой, коротенькой, безнадежной. Но, собственно, на что они могли рассчитывать? А на что рассчитывает бедняк, покупающий облигацию 3% займа? На выигрыш, на удачу. Светящийся плакат над площадью Пушкина обещает ему 100 000. «Надо послать телеграмму на студию», — сказал Денисов. «Хватит тянуть с этим». «А не повременит ли?» — сказал Птицын. «Может, утрясется как-нибудь, рассосется?» Убеждая, он так склонил голову и поднял плечи, словно был громадной птицей, собравшейся спрятать голову под крыло. «Обойдется. Уляжется, а?» «Не утрясется резко», — сказал Денисов, — «разве что расползется». «Не с него спрос, вот и болтает, недобро глянув на Птицына», — сказал Углов. «Стоп, стоп, господа! Сейчас мы все перессоримся!» Бурцев раскинул широко руки, как спаситель на кресте или милиционер на перекрестке. «А нам что надо? Нам надо бы на нервы беречь. Поделюсь секретцем. Случилась неприятность, так? Не вдумывайся, не паникуй. Запри в себе все мысли. И бегом в ближайшую забегайловку. И с залпом 200 граммов, и все. Нет никакой неприятности. Она ушла в туман. Она где-то там, далеко-далеко. Она не страшная. В итоге нервы разжались, их ничто не терзает». Старик усмехался, взмахивая ручищами. Не поймешь, шутил или всерьез говорил. Усмехался, лукавый, многоопытный. «Вы знаете, я не пьяница, но в трудные минуты и для убережения нервных клеток, словом, вон через улицу дверь в прелестнейшее кафе «Отдых». Милости прошу, лекарства за мой счет». Лукавый, бывалый старик. Эх, если бы ему еще таланта побольше, злости, что ли, если бы он был все-таки кудесником.